Сандра сказала. В таких городках жили протоиндийцы и подданные Александра Македонского. Наверное, это чувство связи с прошлыми веками и есть странность города. У нас в Калабрии или Апулии есть такие места. На мысе или плато над морем стоят развалины античного храма, всего 6-7 колонн, кое-где прикрытых плитами фронтона. Сухая и жесткая трава грустно шелестит под ветром, так же, как и тысячи лет назад. Наедине с беспредельным морем, облаками, горячим светом солнца приходит чувство, что все это родное, близкое, мое. И я сама принадлежу этой бесконечности прошлого и грядущего, сошедшихся на тонкой грани, и эта грань я. Иначе не умею объяснить. А потом пройдешь совсем немного, и рядом шоссе с бешено мчащимися машинами. Где-то в высоте ревет большой самолет. Тогда несколько минут смотришь на все это со стороны, как будто пришел из другого мира, и все такое четкое, запоминающееся, свежее. «Сандра, я знаю это чувство», — сказал Илья. «Помните, мы проехали Суратгарх, государственное хозяйство на земле орошенной пустыни? Тракторы, будто боевые слоны, фонтаны водяных брызг из этих вертящихся поливалок, запах свежей зелени. И ведь всего 5 лет, как русские взялись помочь сделать это хозяйство». «Да, взяли и отрезали кусок пустыни, и стала земля как сад». «Ладно, переживаний у нас в этом путешествии хватит на всю жизнь. Мы, кажется, начали обсуждать, что делать дальше». «Наш практический опекун и босс Сахиб Пирелли не велит вдаваться в лирику», — рассмеялась Лиа. «Давайте о деле. Я здорова, как тигр». «Положим, тигрица». «Что ж, титул неплох». Лиа, сделав прыжок, оказалась на перилах веранды. «Лиа, сумасшедшая!» — ахнула Сандра. «Так недолго грохнуться в сад». «Ничего не случится. Я всегда славилась мгновенной реакцией и координацией. Чезаро прав. Я хищная кошка». «Никогда не утверждал этого». «Пусть так. Но суть в том, что я здорова, и нечего меня больше таскать по психиатрам, даже индийским. Кончено. Пора нам убраться отсюда, из этого скучнейшего курорта». «Согласен, уедем. Мы с Сандрой не теряли время даром, особенно Сандра. Она стала знатоком древнего искусства Индии». «Обычная для художника склонность к преувеличениям», — лениво повернулась к Чезаре Сандра. «Правда, я увидела много интересного. Так много, что поняла, насколько узко наше историческое образование. Без Азии мы не можем претендовать на полноту понимания истории человечества и искусства». «Чемодан набит исписанными тетрадками», — улыбнулся Чезаре, — «и все вам мало. Даже амазонки забыты. Кто-то клялся писать о них книгу». «Положим, у тебя самого тяжеленная связка альбомов о тех же храмах и музеях, что тетрадки Сандры», — вступилась за подругу Лиа. «Вы отдавали меня на растерзание лекарям, а сами...»